Теперь, конечно, остановилось понятно то молчание, которое старательно хранили контрабандисты. Что они могли сказать своему клиенту? Что они позволили перехватить груз? Нет, подобной информации они никому открывать не будут, ведь тогда весь их авторитет полетит к демонам в преисподнюю. А значит, скорее всего, они сейчас пытаются заказать новый набор подобных доспехов. Только вся проблема в том, что это все нужно было делать гораздо раньше. Не так-то легко изготовить подобные доспехи с подобными отметками. А значит, жрецам Триединого Бога придется рассчитывать только на свои силы. Нет, среди жрецов вполне хватает тех, кто обладает магией света и может обращаться к алтарям Триединого Бога. Таким образом они смогут задействовать божественную силу, чтобы добиться нужного результата. Но проблема в том, что их сил просто может не хватить. В последнее время слишком много заговоров происходило против императора, и, честно говоря, сам архиепископ хотел какое-то время подождать, хотя бы пару лет, в результате чего сам император, да и великий герцог Курас, немного успокоились бы, и тогда можно было бы провернуть все задуманное так, что они бы просто не ожидали. Но раз тайная служба империи наступает на пятки, архиепископу не оставалось ничего другого, как дать команду своим жрецам, работающим с чернью. Сейчас эти жрецы должны были убедиться в том, что все их люди среди населения Нижнего города уже готовы к активным действиям. Можно было бы, конечно, обратиться к бандитам ночной гильдии. Но после того, как ночная гильдия не выполнила заказ архиепископа, по какой-то причине он просто не доверял им. Видимо, где-то на краю своего сознания у архиепископа в душе затаилась обида на них, и теперь он просто боялся доверить им подобную информацию. Да, он слышал о том, что у ночной гильдии вполне достаточно воинов, которые могли бы создать даже полноценный боевой отряд. Но архиепископ Арин рассчитывал на то, что волна возмущения черни из Нижнего города сама поднимет этих бойцов и подтолкнет их к действиям самостоятельно. Тогда архиепископу и храму Триединого Бога, которые сейчас кровно заинтересованы во всем происходящем, не будет никакой нужды платить за их услуги, так как все они будут делать самостоятельно. Кроме того, этот пожилой жрец в первую очередь рассчитывал на то, что люди, поднявшиеся на этот бунт, будут довольны тем, что им дадут волю пограбить дома дворян. Ведь эти люди всю свою жизнь получают то, что по сути должно принадлежать храму. Естественно, что позже жрецы Триединого Бога все награбленные заберут в качестве жертвоприношения алтарю. Ведь нужно будет как-то всем этим грешникам, которые будут проливать кровь дворян и грабить их дома, замолить свои грехи перед Богом. Вот так они и будут их замаливать, отдавая все то, что украли. Кроме того, архиепископ Арин очень рассчитывал на то, что впереди этой черни все же пойдут бойцы ночной гильдии. Ведь таким образом, когда они будут погибать, ослабнет и сама ночная гильдия. В первую очередь, когда он возьмет власть в свои руки, архиепископ постарается уничтожить эту организацию на корню. Ведь они позволяют себе получать деньги там, где должна получать деньги казна храма. Архиепископ Арин слишком хорошо знал то, какие суммы денег проходят через руки этих бандитов, которые позволили себе создать целую гильдию на территории империи. Хотя эта организация и не была официально зарегистрирована, но при этом они также не платили и налогов со своей деятельности. Это, конечно, было огромное упущение для империи, и архиепископ не будет таким наивным правителем, как нынешний император. В первую очередь, он упразднит все эти гильдии, заставив их сотрудников вступить в храм низшими послушниками. Таким образом, храм возьмет в свои руки буквально всю жизнь империи. Нужны представители гильдии охотников за нечистью? Обращайтесь в храм. Нужны маги, для решения каких-нибудь магических вопросов? Обращайтесь в храм. Нужно что-нибудь запрещенное или эксклюзивное? Обращайтесь в храм. Даже если вам нужно избавиться от какого-нибудь из дворян или из конкурентов, обращайтесь в храм. Архиепископ Арин собирался разрешить создать на территории храма даже подобное подразделение, ведь он не собирался терять ни одного серебряного, который мог бы попасть в казну храма. А когда он возьмет власть в свои руки, так и казна империи станет казной храма. Тут уж все будет закономерно. Тихо усмехнувшись, архиепископ Арин медленно повернулся и посмотрел на застывшего сзади него с наклоненной головой слугу. Таким образом, тот говорил ему о том, что вызванные им жрецы пришли и ждут своего господина. Тихо хмыкнув, архиепископ косо посмотрел на привычный уже для него столик, где стояла запыленная бутылка с вином. Качество этого вина, естественно, оставляло желать лучшего, но сейчас как-то вредничать или привередничать не приходилось. Тяжело вздохнув, архиепископ встряхнул головой и направился в комнату, где его ждали подчиненные. За последнее время этот старый жрец практически не пил вина, ведь оно было буквально просто противным на вкус, а он привык баловать свой язык и горло элитными воинами. Ну, когда-нибудь, когда он возьмет власть в свои руки, архиепископ все-таки выяснит то, куда же делся казначей, и тогда этого разумного не ждет ничего хорошего, особенно после того, что он сделал для храма. Итак, рассказывайте мне, какие у нас есть результаты. Вернувшись в приемный покой, архиепископ уже привычно сел в свое украшенное золотом и различными инкрустациями из драгоценных камней кресло, и внимательно посмотрел на стоявших перед ним жрецов. В первую очередь, меня интересует то, насколько готовы жители Нижнего города поддержать нас. Работа с людьми из Нижнего города продолжается. Как-то странно и неопределенно принялся отвечать жрец, ответственный за эту часть работы. Мои люди старательно подталкивают их к активным действиям, но нужен будет сигнал. Кроме того, необходимо также снабдить их дурманящими травами. Ведь многие из этих людей просто боятся сталкиваться с гвардией, или же стражей империи. Все необходимое получите на складе. Отмахнулся от его невнятного бормотания архиепископ, стараясь гнать от себя мысль о том, что и здесь происходит что-то непонятное, ведь этот жрец вел себя как-то странно, да и его бегающий взгляд напрягал. Кроме того, меня интересует, насколько готова к восстанию наша паства, идет ли дальше работа между ними, и насколько они согласны поддержать храм в противостоянии против дворян. В данном вопросе у нас нет никаких проблем. Довольно усмехнулся в ответ жрец, который старательно читал проповеди в центральном храме, смущая умы прихожан. Практически все простолюдины готовы нас поддержать. Они уже ненавидят придворных только за то, что они ими являются. А уж после моих рассказов о том, какие бесовские и демонские ритуалы они там служат, мои прихожане готовы сжечь их вместе с императорским дворцом. А вот такой глупости делать не нужно. Недовольно поморщился архиепископ Арин, отлично понимая то, что фанатики всегда могут быть опасны. Этот императорский дворец в один прекрасный момент может тоже стать храмом нашего бога. Поэтому, разрушать или сжигать его нет никакого смысла. Кроме того, во время пожара члены императорской семьи могут попытаться сбежать, а этого мы позволили им просто не можем. Если у вас все, то можете отправляться по своим местам, и усильте работу с чернью. У нас осталось буквально пара-тройка дней. Отпустив своих подчиненных ленивым взмахом руки, архиепископ задумчиво посмотрел в закрытое цветными узорами окно. Все-таки что-то его очень сильно напрягало. Какое-то странное предчувствие заставляло беспокоиться черную душу старого жреца. Он слишком много крови пролил, достигая нужного ему результата, и остановиться теперь просто не мог. Именно поэтому он отлично понимал также еще и то, что в результате последних событий фактически остался в окружении врагов. Даже эти жрецы, которые должны были принимать участие с его стороны в заговоре, вели себя как-то странно. Особенно тот, который вел работу с чернью в Нижнем городе. Все его поведение говорило о том, что он что-то недоговаривает. Но в данном случае, все там происходящее было на его совести. Архиепископ заранее предупредил этого жреца, что слышать не хочет о каких-либо проблемах в Нижнем городе. Ведь если он не умеет работать с чернью, то ему нет места в храме. Как же он собирается получать деньги от прихожан, если не может с помощью денег и наркотических трав уговорить какое-то быдло пролить кровь дворян? Видимо, эта отповедь заставляла жреца очень сильно нервничать. Но его проблемы абсолютно не интересовали архиепископа. Все, что его беспокоило, так это было то, чтобы восстание прошло без каких-либо проблем. А проблемы сейчас возникали буквально на ровном месте. И это злило старого жреца все больше и больше. Старый склад храма. Тихо ворча, старый жрец храма Триединого Бога уже привычно осмотрел замки, запирающие двери старого склада, после чего принялся их по очереди отпирать. Сейчас ему нужно было выполнить распоряжение архиепископа и выдать немного его содержимого одному из жрецов. Честно говоря, старик не понимал, зачем хранить подобную продукцию на складе храма, ведь это явно были дурманящие травы. Более того, эти травы были очень низкого качества. Честно говоря, Таким товаром даже ночная гильдия побрезговала бы торговать, ведь от их употребления человек просто становился каким-то бесноватым, и тогда можно было получить множество проблем. Но зачем-то архиепископ Арин уже несколько лет заставлял свозить на этот склад подобную продукцию. Видимо, ее покупали по дешевке у тех, кто сделал глупость, и приобрел подобный товар у выращивающих эти травы разумных. Глупость этого была понятна любому. Зачем покупать дурман, который просто невозможно потом перепродать? Естественно, что те, кто надеялся очень быстро нажиться на подобном, сталкивались с невозможностью продажи такого товара. Ночная гильдия категорически отказывалась покупать его, превосходно зная качество этого товара, а также зная и то, что они просто не хотят нести ответственность за его реализацию. В результате такие торговцы отказывались на обочине торговли, совершенно не имея возможности даже вернуть собственные деньги. Столкнувшись с этой реальностью, эти торгаши были готовы отдать дурман за любые деньги, даже себе в убыток, лишь бы вернуть хотя бы часть своих потраченных средств. Именно этим и пользовались жрецы храма Триединого Бога. Они собирали эти травы, объясняя свои действия тем, что не хотят полного разорения пострадавшего торговца, а весь этот товар, естественно, будет уничтожен. Но никто не уничтожал эти травы, их просто свозили на склад, для каких-то целей, нужных самому архиепископу. И вот сейчас, уже который за все это время, старый жрец, ответственный за этот склад, начал выдавать этот дурман тем, кто приходил от архиепископа. Странность была в том, что это были точно такие же жрецы, только работающие с простолюдинами. Зачем этим разумным нужны были дурманящие травы, и причем такого плохого качества? Скорее всего, они таким образом пытались добиться какого-то результата среди простолюдинов и обычной черни. Но старый жрец не собирался задумываться об этом. То, что приказывал архиепископ Арин, он выполнял неукоснительно. Если было нужно собирать эту отраву здесь, он это делал. А если сейчас нужно ее раздавать, чтобы потравить каких-то там людей в Нижнем городе, он это тоже сделает. В данном случае совесть самого жреца была абсолютно чиста, ведь он выполнял распоряжение патриарха храма, и в данном случае все проблемы могли касаться только его. Продолжая шелестеть замками, старый жрец уже привычно и незаметно для самого себя продолжал ворчать. Он ворчал на погоду, ворчал на дворян, ворчал на то, что его подняли ни свет, ни заря. Ему было все равно, на что ворчать или на кого. Главное было в том, что он мог это делать. На его ворчание даже архиепископ Арин уже никак не реагировал. Естественно, что этот жрец продолжал также возмущаться и по поводу того, что устал уже охранять этот проклятый склад. А тем более, ему надоело охранять дурман. Все-таки вонь от этих трав была специфическая, и он частенько страдал от этого, так как, надышавшись этой отравы, был вынужден маяться потом головными болями. Но по какой-то причине никого подобное просто не беспокоило. Подумав об этом, пожилой жрец странно вздрогнул и принюхался. Сегодня здесь его что-то напрягало, но вот что, он просто не мог понять. Открывая дверь, старик почувствовал дуновение свежего ветерка ему в лицо, и замер от неожиданности. Какой свежий ветерок в этом вонючем складе? Откуда здесь может взяться свежий ветерок? Резко распахнув дверь, старик не сдержал яростного ругательства. Склад был пуст, все эти сотни мешков дурмана, которые он хранил все это время, просто исчезли. Пришедший вместе с ним жрец, заглянув в склад и усмехнувшись чему-то своему, махнул рукой, при этом сразу же направившись куда-то в сторону главного храма. Растерянно оглянувшись по сторонам, старый жрец принялся проверять замки. Но ведь они действительно были закрыты. Как такое возможно? Куда делся весь этот дурман, который еще вчера находился в складе? Но на эти вопросы старый жрец ответы найти просто не мог. Факт оставался фактом, склад кто-то опустошил. Но вот только кто мог это сделать? Можно было бы, конечно, заподозрить ночную гильдию. Ведь все, что здесь происходило, делалось в тайне ото всех, и от них тоже. Так как представители ночной гильдии могли подумать, что храм собирается таким образом перебивать у них клиентов на подобный товар. Хотя даже думать об этом было бы глупо из-за той причины, что этот товар был гораздо хуже, чем тот, который продавала ночная гильдия. Любой человек из тех, кто употреблял подобные травы, предпочел бы не связываться с таким мусором, который находился на складе храма Триединого Бога. Но ведь кому-то этот мусор внезапно понадобился. В качестве наказания ночная гильдия могла бы сжечь этот склад, сжечь его вместе со всем его содержимым. Все-таки никакой выгоды от этой травы для них бы просто не было, но ничего подобного просто не произошло. Склад полностью был пуст, словно его никогда не заполняли дурманом. Перепуганный старик еще раз проверил, и даже прошел по пустому пространству склада. Здесь действительно больше ничего не было. Вернувшись к дверям, старик медленно присел у двери и тихо заплакал. Ему было обидно от той мысли, что он не смог исполнить простой приказ архиепископа, который потребовал о том, чтобы он охранял этот склад, набитый никому не нужной отравой. Но все-таки эта трава кому-то пригодилась, раз они посмели похитить ее. Хуже всего было то, что здесь явно поработали профессионалы самой высшей категории. Ни один замок не нес на себе следов взлома, и даже магический замок был закрыт. Но содержимое склада все-таки исчезло, и уже одно это говорило о том, что здесь поработали не только воры, но и профессиональные взломщики. Только они могли все сделать так, чтобы никто не обратил внимания на открытые ими замки. Старик тихо сидел, и слезы текли по его лицу. Его судьба теперь была ему известна. Какой-нибудь старый заброшенный храм, где-нибудь далеко в горах империи. Но ему было все равно. Честно говоря, он уже давно питался только хлебом и водой. Никаких излишеств это старик себе позволить просто не мог. Ведь его оклад был всего несколько серебряных монет в месяц. На эти деньги ему нужно было не только жить, но и оплачивать свое жилье. Ведь никто не уважал жрецов, которые уже были настолько стары, что просто не могли отстоять даже одну службу в храме. Ноги были больные, и не позволяли ему подобных испытаний для собственного организма. Единственное, что заставляло душу старика вздохнуть с облегчением, было то, что теперь он отлично понимал главное, ему теперь не придется дышать больше этим дурманом, от которого у него так болела голова. Граф Гранур, молодой дворянин, задумчиво наблюдавший за жрецами, которые обнаружили исчезновение их странных запасов дурмана, тихо усмехнулся. Все-таки он успел вернуться в город в нужное время. Ведь если бы он еще хоть на несколько дней задержался в древней башне, изучая магию хаоса, то последствия могли быть катастрофическими. Видимо, жрецы храма Триединого Бога решили все-таки перейти к активным действиям. Ведь иначе объяснить причину того, что они начали снабжать жителей Нижнего города такой гадостью, было просто невозможно. Но, по крайней мере, несколько плетений этой магии парень успел выучить, да и общие понятия хаоса ему теперь были понятны. Ситуация осложнялась тем, что кроме парня в этой магии на территории империи Рикон никто не разбирался. Ну, жрецов древнего бога хаоса и разрушения можно не считать. В данном случае, они выступают в качестве врагов для молодого дворянина. А значит, нужно заранее предусмотреть то, что они могут оказаться очень сильно враждебными ему. Именно благодаря ему молодого дворянина теперь добавилось врагов, и проблем тоже. Судя по всему, ему придется поговорить обо всем этом самим императором Ларуком, да и с великим герцогом Курас тоже. Ситуация была далека от идеала по той причине, что в одиночку сражаться с жрецами бога Кувата, которые где-то с десяток тысяч лет выживали в тайне ото всех, у него просто не получится. Ведь он один, а сколько их, неизвестно. Кроме того, он уже заранее знает о том, что сейчас они не просто так принялись проявлять свои силы. Они формируют армию. Но где именно они это делают, просто становилось непонятно. А значит, следовало ожидать просто невероятно плохих сюрпризов. Подумав об этом, молодой дворянин тихо оскалился. Все-таки он терпеть не мог подобных врагов, которые любили наносить удары в спину. Хуже всего было то, что по какой-то странной причине целый клан гномов имел какое-то отношение к этим жрецам, ведь они продавали оружие с этими руническими эмблемами. А если это было так, то следовало принять меры. Но для начала было необходимо выяснить то, сколько жрецов в этом клане гномов. Если там один жрец, который каким-то хитрым способом умудрился обмануть всех остальных родственников, ну что ж, тогда нужно просто ликвидировать этого жреца, а гномам указать на то, что на их мечах появилась странная эмблема, имеющая отношение к темному богу древности. Зная характер гномов, можно было понять, что они тут же прекратят это делать. Ведь если кто-то узнал их секрет, то уже нет никакого смысла делать подобную гравировку на оружии. Тем более, что они будут обвинены в том, что являются поклонниками темного бога. Гномы никогда не пойдут на это, чтобы не потерять свои доходы. Но если с этим вопросом было понятно, то другие вопросы заставляли голову молодого дворянина болеть. Слишком их много было. Вот и сейчас в первую очередь парня беспокоило то, что он просто не знал, Куда ему девать все эти мешки с дурманом, которые он забрал с этого склада? Странность заключалась в том, что никто не обращал внимания на это старое и никому не нужное строение. Сейчас парень уже догадывался о том, что на самом деле этот дурман никому не нужен, даже ночной гильдии. Ведь его явно выкупали за бесценок у торговцев, которые сами себя таким образом обманули. Качество дурмана имело очень большое значение для тех, кто его употребляет. А этот дурман создавал впечатление, что его собирали по таким жутким болотам и косили с таким разнообразным количеством травы, чтобы было понятно то, что никакой выгоды из этих продаж торговец просто не получит. Дело в том, что для того, чтобы употреблять такой дурман, его нужно было специально разбавлять с благовониями. Тогда и запах приятнее, и вреда меньше. Тут же был самый выцветший дурман, который просто бы убил того, кто его употребляет. Не сразу, конечно, но через несколько воскуреваний, так точно. Обратив внимание на этот странный склад, Горзу ночью пробрался к нему и решил посмотреть на то, что находится внутри. Даже возле здания был какой-то странный запах. Присмотревшись к двери, парень понял, что он может провозиться с этими замками просто немереное количество времени. Оставалась возможность предпринять какие-то другие меры для того, чтобы проникнуть внутрь. Осматривая здание, парень понял, что оно не защищено магически. Дверь была защищена, а вот все остальное – нет. Именно поэтому дворянин, тихо усмехнувшись, забрался на крышу. Ведь крыша была покрыта черепицей. А что такое черепица? Это глина, просто обожженная специальным образом. А глина – это земля. Хотя она и не так подчиняется магии земли, но все равно подчиняется. Стараясь применять магические плетения, парень понял, что в данном случае ему повезло с тем, что он может использовать плетение с большим количеством магической энергии, чем обычные маги Земли. Те бы ничего не сделали с этой черепицей, а у него она поднялась, открывая целый проход внутрь склада. Создав из этой черепицы какое-то подобие лестницы, парень аккуратно опустился вниз. Запущенный им над своей головой светляк осветил безрадостную картину. Несколько сотен мешков, туго набитых сухой травой, забивали фактически все это помещение. Тяжелый запах их содержимого до такой степени раздражал нос дворянина, что тот не выдержал и громко чихнул. Все-таки парень не понимал тех разумных, которые употребляли подобные травы, ведь это было равносильно самоубийству. Зачем они это делали? Хотя этих людей ему наверняка никогда не понять. Да, у него тоже было время, когда в кармане не было ни гроша. Парень еще не забыл свое путешествие в столицу. Он шел пешком через лес, и тогда приобрел в лице дочери великого герцога Курас своего первого врага. Кто знает, как бы повернулась жизнь молодого парня, если бы его родственники хотя бы немного по-другому отнеслись к его появлению. Но даже тогда парень не собирался травить себя подобными травами, особенно учитывая тот вред, который они наносят организму того же человека. Постоянно употребляющий этот дурман человек становился очень раздражительным, нервным. Он мог буквально сорваться из-за какой-нибудь мелочи. Его руки и ноги начинали трястись, а глаза бегали и никак не могли сосредоточиться на чем-то одном. Но даже от хорошего дурмана ничего хорошего не происходило. Да, на короткое время человек получал удовольствие, но это длилось только то время, которое рядом с ним дымилась эта трава. Стоило такому курильщику находиться вне этой комнаты, где воскуривали этот дурман, хотя бы полдня, то его состояние начинало резко ухудшаться. Но надо было заметить, что хороший дурман гораздо медленнее приводил ко всем этим результатам. Для того, чтобы человек начал себя вести подобным образом, ему нужно было воскуривать этот дурман минимум несколько лет. А от этого дурмана подобная реакция у человека начиналась буквально на второй раз. Но если человека это не останавливало, то у него всегда был довольно серьезный шанс умереть возле курильницы, дыша этим дымом. Даже запах этого дурмана, который сейчас окружал парня, заставлял его голову кружиться, и поэтому молодой дворянин не собирался находиться здесь долго. Он собирался забрать весь этот дурман, который храм Триединого Бога собирал непонятно для каких целей, ведь использовать его для личных нужд жрецы не будут. Это для них равносильно подписать свой собственный смертельный приговор, а они не настолько идиоты, чтобы сделать подобное. Значит, им эта отрава нужна для чего-то другого. Оставался только вопрос, для чего именно. Никто не знал того, что граф Гранур уже несколько дней наблюдал за этим помещением. Он видел, как сюда приходили жрецы и брали небольшое количество этого дурмана. Проследив за одним таким жрецом, Парень убедился в том, что он направился в Нижний город, где и принялся раздавать бесплатно эту отраву представителям местных жителей. Судя по всему, таким образом жрецы храма Триединого Бога пытались создать на территории Нижнего города подконтрольных им наркоманов. А ведь благодаря этому дурману такие наркоманы станут очень быстро неадекватными, и в нужный момент им достаточно будет просто показать мешочек с этой отравой и указать на цель. Скрипнув зубами, парень понял, что нужно этот склад ликвидировать. Но как это сделать? Просто поджечь? Но ведь тогда клубы этого дыма пойдут по всему городу, и множество людей надышатся этой отравой, даже не понимая того, что происходит. Хуже всего будет то, что в ближайших домах всех людей скорее всего придется потом хоронить. Слишком большое количество подожженного дурмана приведет их к обыкновенной смерти. Именно поэтому было необходимо забрать этот дурман, чтобы потом что-либо с ним сделать, вне города. Раздумывая на эту тему, Гарзу понял, что ему нужно это сделать как можно быстрее, пока жрецы храма Триединого Бога не потравили с помощью этой гадости большую часть черни, которая и станет их ударной силой во время попытки государственного переворота. И теперь, пробравшись внутри этого склада, Гарзу отлично понимал, что ему нужно поторопиться. Все-таки запах этой отравы был настолько ядовитый, что даже без воскуреваний парню становилось плохо. Поэтому он решил, как можно быстрее очистить этот склад, засунув все эти мешки в походную сумму. Ему удалось справиться с этой задачей буквально под самое утро. Быстро взбежав назад на крышу по своей своеобразной лесенке, граф при помощи плетений магии земли убрал ее и вернул черепицу назад. Теперь только опытный маг мог бы заметить то, что здесь кто-то с помощью магии разбирал край черепицы и делал себе проход. Кто-то мог бы напомнить молодому дворянину о том, что он мог бы использовать привычный ему артефакт, разрушая им различные магические следы. Но парню напоминать о подобном просто было не нужно. Камушек с рунами уже лежал в складе, и спустя некоторое время раздался легкий хлопок, и волна магии затерла все следы за ним. Хотя эта предосторожность наверняка была излишней. Жрецы храма Триединого Бога никогда не приведут сюда магов иллюзий, ведь тогда они увидят то, что здесь хранилось, а эта отрава была запрещена на всей территории империи Рикон. И соответственно, таким образом жрецы бы подставили самих себя под карающие законы империи, а подобной глупости они делать не будут. Да, у них украли весь их дурман, но в первую очередь жрецы и подумают о том, что это дело рук ночной гильдии. Ведь начав распространять дурман на территории Нижнего города, раздавая его бесплатно, жрецы начали отбирать клиентуру у продавцов ночной гильдии, а за такое они обычно наказывали очень жестоко. Забравшись на соседнюю крышу здания, молодой дворянин, тихо прикрывшись плащом разведчика, наблюдал за тем, что будет дальше. Ему была важна реакция жрецов храма, которые могут сюда прийти за дурманом. И если жрец, который пришел, чтобы получить очередную партию этой отравы, просто сплюнул и вернулся в главный храм, то старик, который был ответственным за этот склад, просто сел возле дверей и начал плакать. Сначала парень не понял причины такой реакции, а потом догадался. Этот старик так долго находился в этом складе, что сам, того не замечая, стал наркоманом. И теперь он отлично понимал то, что больше не сможет принимать бесплатно этот дурман, а значит, ему придется платить за него деньги. Судя по его старой и зашитой во многих местах рясе, дела у него шли не очень хорошо, а значит, в ближайшее время он просто умрет, не получив новой порции этой отравы. Покачав головой, парень направился в свою резиденцию. Ему нужно было решить еще некоторые свои вопросы, прежде чем он вернется к обучению в Академии магии. И самым важным среди этих вопросов была встреча с императором. Ведь должен же знать он о том, что происходит на территории столицы, и не только. Теперь к его рассказам о жрецах храма Триединого Бога добавится еще и информация про древнего бога Кувата, жрецы которого хотят устроить бойню на территории империи. Кто-то мог бы спросить, по каким признакам парень понял это, но это надо быть полным идиотом, чтобы не понять то, зачем где-то на территории определенного государства устраивать подобные беспорядки в виде прорывов нечисти и нежити. Ведь иначе просто нет никакого смысла устраивать все это, особенно если настоящая армия готовится где-нибудь на других территориях, принадлежавших другому государству. Ведь таким образом они отвлекали силы этого государства от главного источника неприятностей. Судя по той информации, которую парень усвоил из уроков стража, дракона, такая армия готовилась несколько лет, если не десятилетий, и то, что сейчас они принялись активно отвлекать внимание магической гильдии и гильдии охотников за нечистью, подсказывало парню то, что времени у империи осталось очень мало. Пока что армия не поднялась, и знаменосец не поднял темное знамя, есть возможность остановить все это, но для начала необходимо определить место расположения источника, и только потом нанести удар. Именно об этом парень и намеревался поговорить с императором, ведь у тайной службы империи больше возможностей, и больше агентов. Естественно, что они могут охватить большую территорию, а значит, для них просто необходимо пройтись по северным провинциям империи, словно частым гребешком по волосам, выискивая любую возможность объявления различных паразитов на этих землях, ведь иначе определить то, где находится будущая армия этих тварей, просто нереально сложно, а знаменосца сразу нужно уничтожить. Парень знал о том, что это разумное существо со временем превращается просто в пустой сосуд, в который потом внедряется темная сущность, одного из миньонов темного бога. И именно благодаря своей силе это существо чем-то напоминает аватара. Только такого темного аватара землям империи теперь и не хватало. Подумав об этом, парень решительно встряхнулся и направился в сторону императорского дворца, не заходя в свою резиденцию. Сейчас ему нужно было как можно быстрее донести эту информацию до своего сюзерена. А что уж дальше будет он предпринимать, парень просто не знал. В данном случае, он один ничем не мог никому помочь. Здесь должна была вступить в дело вся империя. Новости. После того, как за молодым дворянином закрылась дверь, император Ларук задумчиво посмотрел на своего старого товарища, который таким же растерянным взглядом ответил ему: «Как ты думаешь, мы можем верить во все это, что он нам только что рассказал?» Пытаясь хоть как-то уложить в своей собственной голове информацию, которую только что им рассказал молодой дворянин, император растерянно искал хоть какие-то подсказки. «Все то, что он нам рассказал, настолько выглядит неправдоподобно, что мне даже жутко. Неужели все это правда? Ну, то, что касается жрецов храма Триединого Бога, вполне возможно, что правда». Великий герцог Курас, забыв полностью про привычный ему кубок с вином, сложил руки в замок и задумчиво посмотрел на карту империи. По крайней мере, все то, что они творят на территории Нижнего города, вполне возможно и вписывается в линию их поведения. В последнее время они стали себя вести очень нагло. Скорее всего, сейчас они действительно старательно пытаются ускорить события, отлично понимая, что находится буквально в шаге от раскрытия их всех планов, а значит и в том же самом шаге от поражения. На их месте я бы действовал точно так же, хватаясь за любую возможную соломинку, имеющую возможность меня хоть как-то удержать. Это как раз таки понятно. Поморщившись, отмахнулся от слов своего друга император. Я имею в виду про этих самых жрецов древнего бога Хаоса. Неужели они действительно существуют? Мне даже не верится во все это, а вот я склонен ему верить. Великий герцог медленно встал и подошел к карте империи, после чего взял указку и принялся рассуждать, указывая на карте нужные места. Вот ты сам подумай, мой император, зачем ему тебе врать? Тем более так, когда любое его слово подвергается сомнению, а все то, что он рассказал, укладывается в общую картину. Сам подумай. Гильдия магов и гильдия охотников за нечистью уже третий год в северных провинциях гоняются за всякими тварями, и все они в один голос утверждают то, что в этот раз твари какие-то необычные. Они буквально кипят силой и энергией, которую им просто негде там взять. Понимаешь, негде. Там нет никаких массивных захоронений, нет и черных пятен, и по сути, никаких кровопролитных войн там не происходило. Поэтому понять причины появления подобных тварей просто невозможно. И, видимо, из-за этого у наших магов и охотников за нечистью до сих пор нет никакого результата. Но если, как утверждает граф, мы имеем дело с жрецами темного бога Хаоса, то тогда ситуация более или менее понятна. Смотри сюда. Если расположить в некоторых местах артефакты, наполненные силой этого бога, то тогда появление таких тварей только дело времени. Любое существо, приблизившись к такому артефакту, подвергнется изменению. Не мне тебе говорить, как опасны артефакты с божественными силами. А тут, мы имеем дело с божественной силой Хаоса. Соответственно, эти твари будут сильные и очень опасные, что и происходит на самом деле. Вот в этих зонах,